шарик, воют. Погиб наш котик. Опять воют. Иванушка, мне надо было бы полезть. Медведь, да разве ты в трубу пробрался бы? Это я, окаянный, во всем виноват. Зачем я живую воду в сундучке держал? Федор, а мы-то стоим и с места двинуться не можем. Шарик воет. Уж так я ругал ее обидно, ангелом называл, и то не помогло. Воет. Василис. Да погодите, может быть, он еще и жив и здоров. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Молчание. Иванушка. Бедный котик. Василис. Постойте, погодите. Я забыла, что он даже и не понимает, что такое кс-кс-кс. Кот строгий. Котофей Иваныч. Голос с крыши. Мурр. Медведь. Жив. Шарик. Ну что ж ты не идешь, сердце мне надрываешь. Котофей издали. Вылизываюсь. В саже вымазался. Медведь. А мы думали, что ты погиб. Котофей издали. Нет, она меня было цапнула за хвост. Да я отбился. Прыгает с крыши, в лапах большой кувшин. Василиса. Этот кувшин, Миша. Медведь. Он самый. Баба-яга в окно. Выдохлась вода, выдохлась, выдохлась. Егорушка. Мама. Василиса. А ну-ка отойдите в сторонку, друзья. Все отходят в сторону. Василиса подходит к кленам. Кувшин тщательно перевязан и закупорен круглым дубовым бруском. Когда Василиса вынимает брусок, из кувшина поднимается синее пламя. Баба-яга. Горе какое! Не выдохлась! Василиса брызжет живой водой на клены, и тотчас же они исчезают в синеватом тумане. Глухо-глухо, как из-под земли, звучит музыка. Но вот она становится все явственнее, все веселее. Туман рассеивается, клены исчезли. На поляне стоят два мальчика одного роста. Они похожи друг на друга и на Иванушку. Они оглядываются растерянно, как будто только что проснулись. И вдруг замечают Василису. Они вскрикивают «Мама!» Василиса обнимает их. «Мальчики мои, мальчики!» Котофей. «Радуйтесь, радуйтесь! Теперь вас никто не посмеет тронуть!» Егорушка. «Иванушка!» Федор. «Братец!» Обнимает брат. Василиса. «Дети мои, дети! Какими пропали, такими и нашлись!» И на денек старше не стали. Федор. «Мама, мы больше не будем!» Егорушка. «Мы теперь будем расти не по дням, а по часам!» Федор, мама, идем, идем. Мы столько простояли на этой поляне. Егорушка, что ноги больше стоять не хотят. Прощайте, деревья, друзья. Не обижайтесь, нам домой пора. Деревья шелестят негромко, но явственно. Прощайте, прощайте, братцы клены. Не обижайте нас. Не забывайте, что мы живые. Не разучитесь говорить по-нашему, когда домой вернетесь. Федор, никогда не разучимся. Баба-яга, кончится ли это безобразие? Стоят и радуются у меня на глазах. Знаете, кажется, что я терпеть не могу, когда люди радуются. Отпустите меня сейчас же, Василиса, никогда. Мы пойдем домой и тебя захватим. И дома всем миром решим, что с тобой делать. Баба-яга, отпусти их. Я тебе все свое золото отдам. Василис, не отпущу. Давайте руки, друзья. Все подают друг другу руки. Вперед! Курьи ножки за мной. Идут. Избушка следом. Котофей. Вот и сказки нашей конец. А кто нас понял, тот молодец. Занавес. 1954 год. Обыкновенное чудо. Сказка в трех действиях. Действующие лица. Хозяин, хозяйка, медведь, король, принцесса, министр, администратор, первый министр, придворная дама, Оринтия, Аманда, трактирщик, охотник, ученик охотника, палач. Пролог. Перед занавесом появляется человек, который говорит зрителям негромко и задумчиво.